С чего начинается Родина? Каждый из нас носит в себе любовь к Родине в двух ее образах. Есть Родина, огромная страна, в ней много десятков языков, из которых я знаю лишь один, в ней тысячи городов, в большинстве из которых я не был, сотни рек, в которых я не купался, и даже много морей, которых я еще не видел. Ради процветания Родины мы трудимся. Ради нее терпим невзгоды и готовы умереть, защищая ее границы. Эту родину мы любим сознательной любовью и сознательно внушаем нашим детям любовь к ней. Но у каждого из нас есть еще другая родина, которую никто нас любить не учил. И нужды учить нет. Мы и так ее любим, причем бессознательной любовью. Эта родина — маленькая точка на карте, место, где я родился и провел детство. Объективно говоря, не хуже и не лучше тысяч других мест, но для меня единственное, особенное и ничем не заменимое. Образ этой родины, ее запахи, ее звуки человек помнит до гробовой доски, даже если он с детства туда не возвращался. Но вернуться тянет всю жизнь. Вдали от нее все, что с ней связано, волнует. Упомянули родной городок по радио — радостно слышать. Услышал в толпе родной говорок и готов броситься на шею земляку, человеку ничем более непримечательному. А уж если с ним разговоришься, начнешь расспрашивать, вспоминать родные места, все для него готов сделать. Постороннему человеку мы, простые смертные, о своей родине сказать интересно не умеем. Их не трогает наш рассказ. Только поэты наделены даром передать в словах любовь к своей родине неземлякам. Мне видится мое селение, мое Захарово, оно с заборами в реке волнистой, с мостом и рощей тенистой, зерцалом вод отражено. На холме домик мой, с балкона могу сойти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят, где старых кленов темный ряд возносится до небосклона и глухо тополы шумят. Это написал 16-летний Пушкин о деревне Захарово, где он живал в детстве. Его первый опыт описания русской природы. Попробуйте провести такое этолого-филологическое исследование. Выясните из биографии русских поэтов, где они жили летом в детстве, в возрасте 4-10 лет, а потом найдите их стихи, посвященные этому месту. Получится замечательная антология, причем окажется, что почти у всех поэтов эти стихи одни из самых сильных. Тут пора бы задать вопрос, неужели любовь к родине — инстинкт? На него этологи отвечают решительным «да». А выяснено это было в опытах на перелетных птицах. Брали птиц в разном возрасте, еще не вылупившихся, только что вылупившихся птенцов, следков, покинувших гнездо, молодых, живущих с родителями, молодых чуть постарше, взрослых, и перевозили с места, где были их родительские гнезда, в другое. На новом месте пернатых подопытных задерживали до начала осенней миграции на зимовке, окольцовывали и отпускали. А весной ждали по обоим адресам. Оказалось, что, слетав на зимовке, взрослые птицы возвращались домой, то есть туда, откуда их увезли. Поведение молодых зависело от возраста в момент начала опыта. Если их перевозили по достижении некоторого критического возраста, они возвращались к родным пенатам, то есть туда, откуда их увезли. Если же не достигшими этого рубежа, они возвращались туда, где их выпустили. Значит, у птиц привязанность к определенному месту на земле образуется в детстве, в каком-то критическом возрасте. Где они в этом возрасте окажутся, там и будет их родина, на которую они станут возвращаться всю жизнь. Запечатление каких-либо образов, в нашем случае местности, мозгом в детстве и на всю жизнь этологи называют импринтингом, впечатыванием в формирующийся мозг. Заметьте, что инстинктивная родина не обязательно место рождения. Это место, где прошел чувствительный отрезок детства. Теперь импринтинг родины изучен у многих животных — рыб, черепах, птиц, млекопитающих. Видимо, этот же механизм действует и у детей в возрасте старше двух и моложе 12 лет. Невольное уважение испытываешь к перелетным птицам за их инстинктивную привязанность к своей родине. Роще, озеру, скале, которую они находят, пролетает тысячи километров, применяя для этого чудеса ориентации. Находят, даже если ученые завозят их далеко в сторону. Нам близко и понятно это стремление. Но когда читаешь, что эти же птицы, имея крылья, никуда зря не летают, что они могут прожить все лето, не удаляясь дальше нескольких километров, трудно понять их. Мы бы полетели, посмотрели. Страсть путешествовать. Есть территориальные животные и есть номады, бродяги, не знающие дома. Каков же человек? Со школы мы знаем. Есть оседлые народы, есть кочевые. Это зависит от уклада жизни, экономики. А каким был наш предок-собиратель? Как всякий собиратель, он должен был бродить. Но небольшое стадо брело никуда попало. Оно бродило по своей, общей для стада, традиционной территории. Это была их родина, которую они помнили и готовы были защищать. А дальше простирались владения других групп, откуда их изгоняли. Кочевать по знакомой территории выгоднее. Уже известны и кормные угодья, и водоемы, и укрытия, и живущие на них хищники. Выше говорилось, что есть в детстве каждого территориального животного особый момент. Период закрепления территории. В это время происходит импринтинг, запечатление в мозгу облика окружающего мира, запечатление навсегда. Став взрослым, животное будет стремиться не потерять этой территории, возвращаться на нее. Если период запечатления короткий, а животное в это время малоподвижное, оно запомнит маленький участок. Если период длинный, как у человека, и животное много перемещается, оно запечатлеет обширную территорию. Для детей оседлого крестьянина их индивидуальная родина – деревня и ее окрестности. Земли за ее пределами чужды им, не влекут. Если жизнь складывалась спокойно, крестьянин мог не покидать родной деревни от рождения до смерти. Но и сын кочевника тоже запечатлевает родину. Обширную территорию, по которой он кочевал с родителями. Разные результаты, но основа одна. Кочевник — не бродяга, не знающий дома. Однако, чем больше мы путешествуем с нашими детьми, тем больше склонных к туризму людей вырастет из них. Наша маленькая индивидуальная родина всегда прекрасна. Где бы ни вырос человек — в тундре или тайге, в пустыне или на берегу моря, на островке или в городе, ибо она запечатлевается в нашем мозгу и окрашивается всеми теми положительными эмоциями, что так свойственны детству. Но многие виды животных имеют и еще один, уже врожденный образ. Образ, подходящий для данного вида экологической среды. При возможности выбора, выросший в изоляции олень предпочтет лес, а сайгак — открытое пространство. Исходная среда человека — схолмленные берега озер и рек в саванне. И для нас до сих пор самый приятный ландшафт — слабо всхолмленный, где деревья и кустарники чередуются с открытыми пространствами, а вблизи есть река или озеро. Заметьте, что люди безжалостно вырубают леса вокруг поселений в лесной зоне, но упорно сажают деревья вокруг поселений в степи.